Глава 9. Утром я опять не смог дозвониться до Кевина Милса. Через центр Лондона я выехал на городскую дорогу номер 55, недалеко от Company's House. В Company's House хранится информация обо всех общественных и частных компаниях, действующих в Соединенном Королевстве, включая сведения о ежегодных бухгалтерских отчетах, инвестиционных капиталах и активах и имена основных владельцев и директоров. Topline Foods, как я узнал, была старой компанией, у которой недавно появилось несколько крупных инвесторов и новое начальство. Главным совладельцем и управляющим директором значился Оуэн Клифф Йоркшир. В совете директоров было 15 человек, одним из которых был лорд Тилпит. Владения и предприятия фирмы располагались во Фродшеме, в Чешире. Офис был зарегистрирован по тому же адресу. Компания производила корма для животных. После Topline я занялся Village Pump Newspapers. Village они выбросили примерно в 1900 году, но сохранили идею насчет главного сборища сплетен. И нашел кое-что интересное. Затем я посмотрел материалы о телевизионной компании, в которой Эллис сделал свою спортивную программу. Но не нашел там ни следа Тилпита или Оуэна Йоркшира. Я без приключений добрался домой и позвонил Арчи. Как сообщила его жена, он был на работе. «Я могу перезвонить ему на работу?» — спросил я. «Нет, Сид, ему это не понравится. Я передам ему, что вы звонили, когда он вернется. Пожалуйста, позвоните попозже». Я еще раз попытался дозвониться до Кевина Милса, а когда дозвонился, у меня чуть барабанные перепонки не лопнули. «Наконец-то!» «Я звонил раз 10, — сказал я. «Я был дома, у стариков». «Что ж, молодец». «Если ты на Пойнт-сквер, — сказал он, — могу я позвонить кое-куда и подъехать? Машина у меня под рукой». «Я-то думал, что для памп я первый злодей». «Ага. Так я могу приехать?» «Полагаю, да». «Отлично». Он отключился, не дожидаясь, пока я передумаю, и был у меня меньше, чем через 10 минут. «Здесь приятно», — сказал он, оглядывая мою гостиную. «Я ожидал другого». В комнате стоял шератоновский письменный стол, кресло и пара современных причудливых некрашенных столов от марка Бодингтона. Все было выдержано в серо-голубых тонах, спокойных и мягких. Единственной чужеродной вещью был старый игровой автомат, работающий по жетонам. Кевин Милс направился прямиком к нему, как и все прочие посетители. На полу всегда валялось несколько жетонов, при том, что рядом на столе их была целая ваза. Кевин подобрал один с ковра, сунул его в щель и дернул за ручку. Колеса застучали и завертелись. Ему выпало две вишенки и лимон. Он взял еще один жетон и попробовал опять. «А что срывает банк?» — спросил он, получив апельсин, демона и банан. «Три лошади с наездниками, прыгающие через барьер». Он коротко глянул на меня. «Обычно звенят колокольчики», — сказал я. «Это было скучно, и я это изменил». «А когда-нибудь выпадали три лошади?» Я кивнул. Весь пол засыпало жетонами. Автомат был сродни наркотику, мой эквивалент кушетки психоаналитика. На протяжении всего нашего разговора Кевин играл, но добился только двух лошадей и груши. «Суд начался, Сид», — сказал он, — «так что давай нам новости». «Суд начался только формально. Я не могу тебе ничего сказать. Когда кончится отсрочка, можешь прийти в суд и послушать». «Это не эксклюзив», — пожаловался он. «Ты прекрасно знаешь, что я не могу тебе ничего сказать». «Я дал тебе начало всей этой истории». «Я искал тебя», — сказал я. «Почему Пам прекратила помогать владельцам лошадей и вместо этого нацелилась на меня?» Он сосредоточился на автомате. «Два банана и ежевика». «Почему?» — спросил я. «Политика». «Чья политика?» «Публика хочет разоблачений». «Да, но послушай, Сид, сверху нам спустили указания, и не спрашивай, кто там наверху. Я все равно не знаю. Никому из нас это не нравится. Но у нас есть выбор. Следовать общей политике или идти куда-нибудь еще, где мы придемся ко двору. А ты знаешь, где это? Я работаю в памп, потому что это хорошая газета, и статьи в ней в целом приличные. Да, рушатся репутации. Как я уже сказал, это то, чего хочет миссис Публика. А мы получили заявку типа «Навалиться посильнее на Сида Холли». Я делал это без сомнений, поскольку ты мне ничего не говорил. Он все это время азартно играл. «А Индия Кэткарт?» — спросил я. Он дернул за рычаг и стал ждать, когда два лимона и прыгающая лошадь выстроятся в ряд. «Индия!» — медленно протянул он. «По некоторым причинам она не хотела тебя травить. Она сказала, что приятно пообедала с тобой, что ты человек спокойный и мягкий». «Мягкий! Я вас спрашиваю!» Для той первой большой статьи ее редактору пришлось выжимать из нее яд по каплям. В конце концов, он сам написал большую часть вместо нее. На следующий день она была в ярости, когда прочитала, но все уже пошло в номер, так что она ничего не могла поделать. Я обрадовался куда больше, чем ожидал, но не собирался показывать это перед Кевином. «А как насчет выпадов, которые повторяются каждую неделю?» — спросил я. «Полагаю, она следует общей политике. Как я уже сказал, все хотят кушать». «Это политика Джорджа Годбора? Самого большого белого вождя?» «Да, можно сказать, что за главным редактором газеты остается последнее слово». «А лорд Тилпит?» Он удивленно посмотрел на меня. Автомат выдал две груши и лимон. «Он не из тех владельцев газет, которые сами всем занимаются. Не Бивербук и не Хармсворт. Мы мало о нем знаем». «Определяет ли он политику Джорджа Годбора?» «Возможно». «Лошадь, демон и вишенка». «И как так вышло, что ты берешь у меня интервью, когда должно быть наоборот? Что ты знаешь об Оуне Клиффе Йоркшире?» «Все сволочи. Кто это?» «Весьма похоже, что приятель лорда Тилпита». «Сид, я делаю свое дело. Изнасилование, убийство, задушенные во сне старухи. Я не кусаю руку, которая выписывает мне чеки». Он разочарованно стукнул по автомату. «Чертова штука ненавидит меня». «У нее нет души», — сказал я. Пластиковыми пальцами я пропихнул в щель жетон и дернул за рычаг. «Три лошади. Фонтан любви. Жизнь любит пошутить». Кевин Миллс с брюшком, усами и дурным настроением вернулся к своей пишущей машинке, а я снова позвонил Норману и представился Джоном Полем Джонсом. «Мои коллеги теперь считают, что Джон Поль Джонс — стукач», — сказал он. «Отлично. Что у вас на этот раз?» «У вас остался еще тот конский корм, который я подобрал на пастбище Бетти Брэкен, и тот, который мы взяли из Лендровера». «Да, и, как вам известно, он идентичен по составу. Тогда не могли бы вы выяснить, не продукция ли это Top Line Foods Limited из Фродшема в Чешире?» После короткого молчания он осторожно сказал. «Это можно сделать, но неужели это необходимо? Если вы дадите мне немного этого корма, я могу сделать это сам». «Дать не могу. Он весь взвешен и запакован». «Черт! А ведь я мог спрятать несколько кусочков в карман. Что за непростительная беспечность?» «Какая разница, откуда он?» — спросил Норман. «Ну, вы говорили мне, что думаете, будто за кулисами маячат какие-то крупные фигуры». «Ну так меня попросили их найти». «Господи, кто вас просил?» «Не могу сказать. Сохранение тайны клиента и все такое». «Это Арчи Кирк?» «Не так высоко, насколько мне известно». «Ха!» — неуверенно произнес он. — «Я постараюсь. Если вы принесете мне немного корма, произведенного Top Line, я посмотрю, можно ли установить его идентичность с нашими образцами. Это все, что я могу сделать. Спасибо. Я привезу вам корм Top Line, но он, возможно, не совпадет с вашим». — «Почему?» — «Гранулы. Их состав меняется в зависимости от того, когда их произвели. Каждая партия должна иметь свои особенности, как говорят». Он хорошо понимал, что я имею в виду, поскольку анализ ингредиентов может выявить их происхождение так же надежно, как нарезы на пуле. «Кто навел вас на Top Line Foods?» — спросил Норман. «Мой клиент». «Сволочь, ваш клиент! Скажите мне, кто он?» Я не ответил, и он тяжело вздохнул. Ну ладно. Сейчас вы мне сказать не можете. Ненавижу детективов-любителей. Я дам вам кусок этой грязной тряпки из Нордкемптона. Что вы собираетесь с ней делать, и опровергли ли вы алиби Квинта? Вы великолепны, сказал я. Где мы можем встретиться? Нет, я не опроверг алиби. Попробуйте еще раз. Я всего лишь любитель. Ага. Приезжайте к 5 часам на озеро. Я заеду за лодкой, чтобы забрать ее на зиму. Окей? Я приеду. Увидимся. Я позвонил в больницу в Кентербери. Дежурная медсестра сказала мне, что Рэчел спокойно отдыхает. Что это значит? Ей не хуже, чем вчера, мистер Холли. Когда вы сможете приехать? Скоро. Хорошо. Вторую половину дня я потратил на то, чтобы сменить свой старый аналоговый сотовый телефон на более защищенный цифровой, который поставит в тупик даже парней из Стэмс-Вэлли, не говоря уже о Памп. Из дома я позвонил мисс Ричардсон в Нортгемптоншир, и она заявила, что я не должен больше звонить ей. Джинни и Гордон Квинт — ее близкие друзья, и совершенно немыслимо, чтобы Эллис мог изуродовать лошадь, и с моей стороны было непристойно и отвратительно даже думать об этом. Джинни ей все рассказала. Джинни была очень подавлена. То, что она покончила с собой, целиком моя вина. Однако я добился кое-каких ответов на 2 своих вопроса. Ваш ветеринар говорил, сколько, по его мнению, прошло времени после того, как жеребцу отрубили ногу, до 7 часов, когда его обнаружили? Нет. Не дадите ли вы мне его имя и телефон? Нет. Поскольку я годами собирал справочники местных телефонов, это было не так уж трудно. Просмотреть Нортгемптонширские желтые страницы, найти ветеринара мисс Ричардсон и поговорить с ним. «Он будет рад помочь», — сказал он. «Все, что он может с уверенностью сказать, ни обрубок, ни нога не кровоточили». Мисс Ричардсон сама настояла, чтобы он избавил жеребца от страданий немедленно, и поскольку это совпадало с его собственным мнением, он так и сделал. Он не смог назвать полиции время нападения, скорее раньше, чем позже. Рана была чистой, 1 удар. Ветеринар удивился, что годовалый жеребенок мог спокойно стоять достаточно долго, чтобы к ноге приложили секатор. Да, он подтвердил, что у жеребенка были легкие подковы и что, да, вокруг были рассыпаны кусочки корма, но мисс Ричардсон часто дает лошадям корм в дополнение к траве. Он был рад помочь, но не помог. После этого мне пришлось решать, как добираться до озера, поскольку такое обычное дело, как управление машиной, сделалось трудной задачей. У моего «Мерседеса» была такая система, что я мог управляться одной рукой. Для пробы я согнул правую руку и сжал кулак. Больно. С раздражением я принял ибупрофен и поехал на озеро, желая, чтобы рядом был Чика. Норман поднимал свою лодку в трейлер у самого края воды. Он заметил мое медленное приближение и замер. «Что болит?» — спросил он. «Самолюбие». Он засмеялся. «Помогите мне с лодкой, а? Толкните, когда я подниму ее». Я посмотрел, что нужно делать, и сказал, что не смогу. «Да просто подтолкните одной рукой». Я без эмоций рассказал ему, что Гордон Квинт целился мне в голову, но ущерб нанес хоть и меньший, но вызывающий затруднения. «Говорю вам на случай, если он попробует сделать это еще раз и будет удачливый. Он слегка повредился рассудком. Из-за Джинни». Норман, как и следовало ожидать, посоветовал подать официальную жалобу. «Нет», — сказал я. Он пожал плечами и пошел звать приятеля, чтобы тот помог ему с лодкой, а потом занялся ее размещением. «Когда у вас впервые возникло чувство, что за сценой появились какие-то влиятельные фигуры?» — спросил я. «Впервые?» Он задумался, не прекращая работы. «Несколько месяцев назад. Я обсуждал это с Арчи. Я предполагал, что занимаюсь обыкновенным делом, хотя слава Эллиса Квинта и привлекла к нему прессу. Однако старший офицер склонял меня бросить дело. Когда я показал ему, насколько веские там свидетельства, он сообщил, что главный констебль не будет счастлив, и причины этому всегда одна и та же — политическое давление сверху». «Какого рода политика?» Норман пожал плечами. «Не то чтобы в этом были замешаны политические партии, лобби. Где-то заключается сделка, а в результате спустите на тормозах дело Квинта, и вам будет то-то и то-то». «Но не прямо наличными». «Сид!» «Ладно, извините». «Очень на это надеюсь». Он в два слоя завернул снятый мотор. «Я не прошу наличный за кусок тряпки из Нортгемптоншира. Преклоняюсь перед вами». Он усмехнулся. «Это событие». Он залез в свою лодку и стал укреплять разные штуки, чтобы дорожная тряска не повредила их. «Никто не поддался давлению полностью», — сказал он. «Дело против Эллиса Квинта не бросили. Правда, оно в плачевном состоянии. Вы сами были безжалостно дискредитированы до такой степени, что стали почти помехой обвинению. И хотя это крайне нечестно, это факт». «Угу». «В сущности, — подумал я, — Дэвис Татум уполномочил меня найти, кто же затеял кампанию против меня. Я не в первый раз сталкивался с действиями, направленными на то, чтобы заставить меня бросить дело. Но впервые мне платили, чтобы я спасал себя. В данных обстоятельствах спасти себя означало нанести поражение Эллису Квинту. Так что в первую очередь мне платили именно за это. А за что же еще?» Норман подогнал свою машину к трейлеру с лодкой и сцепил их. Потом он через открытое окно перегнулся внутрь кабины, открыл отделение для перчаток и вытащил оттуда пластиковый пакет, который отдал мне. «Это тряпка», — бодро заявил он, — «будет стоить вам 6 поклонов каждое утро на протяжении недели». Я с благодарностью взял пакет. Внутри был кусок грязной ткани примерно 3 дюйма в ширину, свернутый в несколько раз. «Она примерно 1 метр в длину», — сказал Норман. «Это все, что мне дали. Мне пришлось за нее расписаться». «Хорошо». «Что вы собираетесь с ней делать?» «Для начала постирать». Норман с сомнением заметил. «На ней какой-то узор, но на всем куске ни единой метки. Невозможно определить, откуда она. Ни название садового центра, ничего». «Я не питаю особых надежд», — сказал я. «Но, откровенно говоря, сейчас надо хвататься за соломинку». Норман стоял, расставив ноги и уперев руки в боки. Он выглядел как столб правосудия, но сейчас в нем чувствовалась нерешительность. «Насколько я могу доверять вам?» — спросил он. «Речь о молчании?» — он кивнул. «Я думал, мы уже это обсудили». «Да, но это было несколько месяцев назад». «Ничего с тех пор не изменилось». Он принял решение. Опять залез в машину и на этот раз достал коричневый конверт и вручил его мне. «Это копия анализа кусочков того самого конского корма», — пояснил он. «Прочитайте и порвите». «Ладно, спасибо». Я взял конверт и пакет и понял, что непросто принять такое доверие. «Он должен быть сильно уверен во мне», — подумал я и почувствовал не гордость, а тревогу. «Я думаю, вы помните, как в июне мы забирали вещи из ландровера Гордона Квинта?» «Конечно, помню. Там был кузнечный фартук, свернутый. Мы ведь его не взяли». Он замер. «Этого я не помню, но среди тех вещей, которые мы взяли, его не было. А какое он имеет значение?» «Я все думал, что это странно. Жеребцы стояли спокойно достаточно долго, чтобы к лодыжке приложили секатор, даже если принять во внимание недоуздок и корм. Но у лошадей хорошее обоняние, а все эти жеребцы были подкованы, я проверил у ветеринаров, и им должен был быть хорошо знаком запах кузнечного фартука. Я думаю, что Эллис надевал этот фартук, чтобы успокаивать жеребцов. Они могли решить, что он тот человек, который их подковал. Они доверяли ему. Он мог поднять жеребцу ногу и зажать ее в секаторе. Он пристально смотрел на меня. «Что вы об этом думаете?» — спросил я. «Это же вы разбираетесь в лошадях. Именно так я могу заставить жеребца позволить мне подойти и заняться его ногами». «Насколько я понимаю, — сказал Норман, — так это и делалось». Он машинально подал мне на прощание руку, затем вспомнил о заслугах Гордона Квинта, пожал плечами, усмехнулся и сказал: «Если с этой тканью выяснится что-нибудь интересное, вы дадите мне знать? «Конечно. До встречи». Он уехал и увез свою лодку, а я вернулся в машину, спрятал конверт и пакет и предпринял короткое путешествие в Шелли-Грин, в дом Арчи Кирка. Он уже вернулся с работы, мы сидели в гостиной, пока его улыбчивая жена хлопотала на кухне. «Как дела?» — спросил Арчи. «Вам виски?» — я кивнул. «С водой». Он указал мне на кресло, и мы сели. Темная комната выглядела совершенно октябрьской. Электрокамин слегка оживлял ее своим светом, что не удавалось июньскому солнцу. Я не видел Арчи с тех самых пор. Та же, возможно, преднамеренная невзрачность общего облика и проницательный взгляд темных глаз. «У вас сейчас тяжелое время». «Это так заметно?» «Да». «Переживу», — сказал я. «Вы не ответите мне на несколько вопросов?» «Зависит от того, какие это вопросы». «Для начала, чем вы занимаетесь?» — спросил я. «Я государственный служащий». «Это очень неопределенно». «Начните с другого конца», — посоветовал он. Я улыбнулся. «Вот умный человек, который знает, кто ему платит». Его стакан замер на полпути. «Продолжайте», — сказал он. «Ну тогда...» «Вы знаете Дэвиса Татума?» «Да», — ответил он, выдержав паузу. Мне показалось, что он насторожился, ведь он, как и я, должен пройти по минному полю фактов, которые он не хочет или не может обнародовать. Старая игра. Знает ли он, что я знаю, что он знает? «Как там Джонатан?» — спросил я. Арчи рассмеялся. «Я слышал, вы играете в шахматы», — сказал он, — «и слышал, что вы ловко сбиваете с толку. Ваш противник думает, что выигрывает, а потом раз — и все». «В шахматы я играл только в Вейнсворде, с Чарльзом, и то нечасто». «Вы знакомы с моим тестем?» — спросил я. «Бывшим тестем, Чарльзом Роландом». «Я говорил с ним по телефону». «По крайней мере, он мне не врет», — подумал я, — «и этим указывает мне верное направление. Я еще раз спросил о Джонатане». «Этот негодный мальчишка все еще в Комбассете, и поскольку сезон катания на водных лыжах кончился, он всех сводит с ума. Вы единственный, кто видит в нем что-то хорошее». «Норман тоже». «Норман видит талантливого водного лыжника с криминальными наклонностями». «У Джонатана есть деньги?» Арчи покачал головой. «Только то, что мы даем ему на зубную пасту и прочее. У него еще не кончился испытательный срок. Он бездельник». Арчи сделал паузу. «Бетти платила за водные лыжи. У нее единственный из нашей семьи есть настоящие деньги. Она вышла замуж сразу после школы. Бобби старше ее на 30 лет. Он был богат, когда они поженились, а теперь стал еще богаче. Как вы сами видели, она по-прежнему предана ему. И всегда была предана. У них нет детей. Она не могла родить. Очень печально. Если бы у Джонатана было хоть чуть-чуть соображения, он был бы тактичнее с Бетти». «Не думаю, что он настолько плох. По крайней мере, пока». «Он вам нравится?» — удивленно спросил Арчи. «Не очень, но я терпеть не могу смотреть, как люди пропадают зря». «Глупый мальчишка». «Я проведал жеребца», — сказал я. «Нога на месте». Арчи кивнул. «Бетти радуется. Жеребец хромает, но они собираются посмотреть, что из него получится в племенной работе. С его-то родословной. Бетти на следующий год хочет пустить его к хорошим кобылам». Вошла жена Арчи и спросила, не останусь ли я на обед. Я поблагодарил ее, но отказался, так как уже собрался уходить. Арчи пожал мне руку. Я от неожиданности поморщился, но он ничего не сказал и вышел проводить меня до машины. Было уже почти темно. «На государственной службе», — сказал Арчи, — «я работаю в маленьком неприметном отделе, который был создан некоторое время назад, чтобы предсказывать вероятные результаты политических назначений. А еще мы предсказываем грядущие неизбежные последствия предлагаемых законопроектов». Он сделал паузу и нехотя продолжил. «Мы называем себя группой Кассандры. Мы видим, что может произойти, но нам никто не верит. Мы постоянно ищем исключительно независимых сыщиков, которые ни с кем не связаны. Их тяжело найти. Мы думаем, что вы один из них». Я стоял возле своей машины и в угасающем свете дня смотрел в эти удивительные глаза. Необычный человек с невообразимой интуицией. «Арчи», — сказал я, — «я стану работать на вас до тех пор, пока буду уверен, что вы не пошлете меня навстречу опасности, о существовании которой будете знать, но о которой мне не скажете». Он глубоко вздохнул, но обещать не стал. «Спокойной ночи», — мягко сказал я. «Сид, я вам позвоню». Это обещание такое же, как «пойдем пообедаем». Он еще стоял на дорожке, когда я выехал из ворот. «Настоящий государственный служащий», — печально подумал я, — «не может дать никаких гарантий, потому что правила игры могут в любую минуту измениться». Я поехал на север через Оксфордшир, доехал до Эйнсворда и позвонил в дверь дома Чарльза. Открыла миссис Кросс, лицо которой при виде меня озарило радость. «Адмирал в кают-компании», — заверила она меня, когда я спросил ее, дома ли Чарльз, и поспешила сообщить ему новость. Он ничего не сказал насчет того, что я уже второй раз за три дня скрываюсь в его убежище. Он просто указал мне на кресло и налил бренди, не задавая вопросов. Я сидел, пил бренди и наслаждался простотой и сдержанностью этого худощавого человека, который когда-то командовал кораблями, а теперь был моим единственным якорем. «Как твоя рука?» — спросил он, и я легко ответил. «Болит». Он кивнул. «Можно мне остаться?» — спросил я. «Конечно!» После долгого молчания я сказал: «Вы знаете человека по имени Арчибальд Кирк?» «Нет, не думаю». «Он сказал, что говорил с вами по телефону. Полагаю, это было несколько месяцев назад. Он государственный служащий и должностное лицо. Живет неподалеку от Ханкерфорда. И я приехал сюда прямо от него. Вы можете припомнить? Я думаю, что он спрашивал вас обо мне. Что-то вроде проверки или рекомендации. Возможно, вы сказали ему, что я играю в шахматы». Чарльз задумался, роясь в памяти. «Я бы всегда дал тебе хорошую рекомендацию», — сказал он. «Или есть какие-то причины, по которым ты предпочитаешь, чтобы я этого не делал?» «Нет, вовсе нет». «Меня несколько раз спрашивали о твоем характере и способностях. Я всегда говорю, что если они ищут сыщика, то лучшего не найдут». «Вы очень любезны». «А почему ты спрашиваешь об этом Арчибальде Черче?» «Кирке». «Ну, Кирке». Я отхлебнул бренди и сказал: «Помните тот день, когда вы приехали со мной в Жокей-клуб? Тот день, когда мы добились увольнения начальника службы безопасности?» «Это я вряд ли смогу забыть, правда?» «Вы ведь не рассказывали об этом Арчи Кирку?» «Конечно, нет. Я никогда об этом не рассказываю. Я дал слово». «Кто-то рассказал», — мрачно сообщил я. «На самом деле, Жокей-клуб не давал клятвы молчать». «Я знаю». Я немного подумал и спросил: «Вы знаете юриста Дэвиса Татума? Он адвокат и занимается делом Эллиса». «Я знаю о нем». «Никогда с ним не встречался». «Он бы вам понравился. И Арчи тоже. Они оба знают о том дне в Жокей-клубе». «Но, Сид, какое это имеет значение? Я имею в виду, что ты оказал клубу огромную услугу, избавив их от негодяя». «Дэвис Статум и, я уверен, Арчи Кирк тоже наняли меня, чтобы выяснить, кто действует за кулисами и пытается отменить суд над Квинтом. И я вам этого не говорил». «Тайна клиента?» — улыбнулся он. «Верно. Ну, Дэвис Статум рассказал мне, что знает все о том, как руководители клуба уговорили меня снять рубашку и почему они это сделали. Я думаю, что они с Арчи пытаются уверить себя, что если они попросят меня сделать что-то опасное, я это сделаю». Чарльз долго смотрел на меня все так же спокойно. Наконец он сказал: «А ты сделаешь?» Я вздохнул. «Возможно». «Какого рода опасность?» «Не думаю, что они сами знают. Но реально, если у кого-то есть веские причины для того, чтобы не допустить даже начала суда над Эллисом, то кто стоит у него на дороге?» «Сид!» «Да. Поэтому меня просили разузнать, кто может быть заинтересован в этом настолько, чтобы обеспечить мое устранение. Они хотят, чтобы я выяснил, кто, что и как». «Дьявольщина, Сид!» Для человека, который никогда не переходил границ приличия, это было крепкое выражение. «Итак», — я вздохнул, — «Дэвис Статум назвал мне имя Оуэна Йоркшира и сказал, что тот владеет фирмой под названием Top Line Foods. Top Line Foods являлась спонсором ланча в Эйнтри накануне Большого национального. Эллис Квинт был там почетным гостем. А еще среди гостей присутствовал некий лорд Тилпит. Он входит в совет директоров Top Line Foods и владеет газетой «Памп», которая несколько месяцев издевается надо мной». Чарльз застыл в своем кресле. «Итак», — продолжал я, — «я собираюсь пойти и посмотреть, что из себя представляют Оуэн Йоркшир и лорд Тилпит. И если я не вернусь обратно, вы должны поднять шум». «Не делай этого, Сид!» — отдышавшись, сказал Чарльз. «Нет, если я не сделаю этого, Эллис выйдет из зала суда, смеясь, а моя репутация будет навеки спущена в канализацию, если вы понимаете, что я имею в виду». Он понимал. Чуть погодя, он сказал. «Я слабо припоминаю разговор с этим Арчи. Он спрашивал о твоей голове. Он сказал, что знает о твоей физической стойкости. Странный набор слов, это я запомнил. Я сказал ему, что в шахматах ты ведешь хитрую игру. И это так и есть. Но разговор этот был так давно, еще до того, как все случилось». Я кивнул. «Он много знал обо мне уже тогда, когда заставил свою сестру позвонить мне в 5:30 утра и сказать, что ее жеребцу отрубили ногу». «Так вот он кто! Брат миссис Брэккин?» «Да». Я допил бренди и сказал: «Если вы когда-нибудь будете разговаривать с сэром Томасом Уластоном, не могли бы вы спросить его, не драматизируя этого, не он ли рассказал Арчи Кирку или Дэвису Татуму о том дне в Жокей-клубе? В то время сэр Томас Уластон был главой клуба и вел разбирательство, которое привело к смещению начальника службы безопасности, пытавшегося отбить у нас с Чика всякое желание когда-либо заниматься расследованиями. Насколько я понимал, это все было в прошлом, и я больше всего хотел бы, чтобы там оно и оставалось». Чарльз сказал, что спросит сэра Томаса. «Попросите, чтобы он не дал Пампу хватиться за эту историю». Чарльз думал о такой возможности с не меньшим ужасом, чем я. Тут зазвонил дверной колокольчик, и Чарльз посмотрел на часы. «Кто бы это мог быть? Уже почти 8:00!» Это выяснилось весьма скоро. Чрезвычайно знакомый голос позвал из холла. «Папа!» И на пороге появилась Дженни. Младшая дочь Чарльза и моя бывшая жена. Моя все еще озлобленная жена, у которой под языком колючки. Задохнувшись от внезапного смятения, я встал, и Чарльз тоже. «Дженни!» — сказал он, делая шаг ей навстречу. — «Какая приятная неожиданность!» Она, как всегда холодно, подставила ему щеку и сказала. — «Мы проезжали мимо. Не могли не зайти». Она без особых эмоций глянула на меня и добавила. — «Мы не знали, что ты здесь, пока я не заметила возле дома твою машину». Я подошел к ней и тоже поцеловал в щеку. Она, как всегда, приняла это как знак вежливости, цивилизованное примирение с противником после сражения. «Ты похудел», — заметила она по привычке. Я подумал, что она, как всегда, выглядит прекрасно, но, сказав это, я ничего не выигрывал. Я не хотел, чтобы она смеялась надо мной. Если она пыталась задеть меня словом, это ей всегда удавалось, а пыталась она часто. Моей единственной защитой было и оставалось молчание. Ее симпатичный новый муж вошел в комнату следом за ней, поздоровался за руку с Чарльзом и извинился за то, что они заехали без предупреждения. «Всегда рад вас видеть, дорогой мой», — уверил его Чарльз. Энтони Винкхем повернулся ко мне, смущенно-вежливо произнес «Сид» и протянул мне руку. Удивительно, подумал я, вытерпев его сердечное приветствие, как часто приходится пожимать руки на протяжении одного дня. Раньше я этого не замечал. Чарльз налил всем выпить и предложил пообедать. Энтони Винкхем поблагодарил и отказался. Дженни холодно посмотрела на меня и села в золоченное мягкое кресло. Чарльз болтал с Энтони о пустяках, пока им не надоела тема погоды. Я стоял с ними, но смотрел на Дженни, а она на меня. Во внезапно наступившей тишине она сказала: «Ладно, Сид, не думаю, что ты хочешь услышать это от меня, но на этот раз ты попал в изрядный переплет». «Нет». «Что? Нет». «Нет, я не хочу слышать об этом от тебя». «Эллис Квинт, этим куском ты подавишься, и все лето мне надоедали репортеры. Я полагаю, тебе это известно». Я невольно кивнул. «Это репортерша из Памп», — пожаловалась Дженни. «Индия Кэткарт. Я не могла отвязаться от нее. Она хотела знать все о тебе и нашем разводе. Ты знаешь, что она написала? Она написала, что я ей сказала, будто бы, не говоря уже о том, что ты можешь покалечиться, ты не тот мужчина, которого мне хватало». «Я читал это», — отрывисто сказал я. «Ты читал? И тебе понравилось? Тебе это понравилось, Сид?» Я не ответил. «Не надо, Дженни!» — яростно запротестовал Чарльз. Ее лицо вдруг смягчилось. Вся злость исчезла, открыв нежную девушку, на которой когда-то женился. Преображение совершилось мгновенно, как будто упали засовы темницы. Ее освобождение, подумал я, наконец-то произошло. «Я ничего этого не говорила», — смущенно сказала мне Дженни. «Правда, не говорила. Она выдумала это». Я вздохнул. Я обнаружил, что возвращение прежней Дженни тяжелее вынести, чем ее презрение. «А что ты говорила?» — спросил я. «Ну, я...» «Дженни!» — снова сказал Чарльз. «Я сказала ей», — она повернулась к нему, — «что я не смогла жить в суровом мире Сида. Я сказал ей, что она может писать все, что угодно, но не сможет сокрушить его или уничтожить, потому что это никогда никому не удавалось. Я сказал ей, что он не выказывает своих чувств, что он тверже стали, и что я не могла с этим жить». Мы с Чарльзом много раз слышали это от нее раньше. А вот Энтони был удивлен. И с высоты своего роста изучал мою безобидную внешность и явно думал, что она ошиблась во мне. «Индия Кэткарт тоже не поверила Дженни», — утешил его я. «Что?» «И мысли он тоже читает», — сказала Дженни, поставив стакан и вставая. «Энтони, дорогой, нам пора». Отцу она сказала: «Извини за такой короткий визит, а мне Индия Кэткарт, сука». Она взглянула мне в глаза. «Я не смогла с этим жить. Я сказала ей правду». «Я знаю». «Не дай ей сломать тебя». «Не дам». «Ладно», — она говорила отрывисто, громко улыбаясь, когда птицы вылетают из клетки, они поют и радуются. «Прощай, Сид». Она выглядела счастливой. Она смеялась. «Я желал вернуться в то время, когда мы встретились, и она всегда была такой, но вернуться назад нельзя». «Прощай, Дженни», — сказал я. В совершенном изумлении Чарльз вышел проводить их и вернулся, нахмурившись. «Я просто не понимаю свою дочь», — сказал он. «А ты?» «Я понимаю. Она разрывает тебя на части. Я не могу этого вынести, даже если ты можешь. Почему ты никогда не отвечаешь?» «Посмотрите, что я с ней сделал». «Она знала, за кого выходила замуж». «Не думаю. Всегда нелегко быть замужем за жокеем. Ты слишком многое ей прощаешь. И потом ты знаешь, что она сказала мне только что на прощание. Я ее не понимаю. Она обняла меня, обняла, а не просто клюнула в щеку и сказала: „Позаботься о Сиде“». Я почувствовал, как слезы подступают к глазам. «Сид!» — я тряхнул головой. «Мы заключили мир. Когда? Только что. Прежняя Дженни вернулась. Она освободилась от меня. Она вдруг почувствовала себя совсем свободной, и ей не нужно будет больше разрывать меня на части, как вы это называете. Думаю, что вся ее разрушительная ярость наконец ушла. Она выпорхнула из клетки. «Надеюсь», — неуверенно сказал Чарльз. «Мне надо выпить». Я улыбнулся и присоединился к нему, но когда мы сели есть, я обнаружил, что чувствую не облегчение, а утрату. Пусть даже Дженни теперь не будет мучить и презирать меня.